почему ему помогал каждый. Он был человеком, как все, даже чем-то и хуже, нежели все. Вообще висел на ком попало, повиснет и требует. Почему-то он считал, что имеет на это право. При том, что был малограмотным, он как бы провозгласил себя национальным сокровищем. Многие тогда резко возражали. Какие низкие потолки, какие маленькие комнатки. Потом моя фея потащила меня куда-то еще. Оказалось, там огромный, сверкающий, как какой-нибудь дворец съездов, музей Андерсена. Так мне показалось после тех домиков. Мы шли прямо. Мы вошли в зал. Прямо-прямо. А там была витрина. В витрине стояла тетрадка в клеточку, раскрытая на середине. Это была русалочка. Я засмеялась и вытащила свою тетрадку в клеточку, раскрыла ее на середине. Там была та самая половина сказки — «Принцесса Белоножка». Подошел директор музея Андерсена. Я совала ему тетрадку под нос и заливалась смехом. Он ничего не понял, разумеется. Русская женщина трясет тетрадкой, ну и что? Потом я попросила отвезти меня обратно в тот домик, но цветы увяли, телебом. Скоро я сидела в поезде и строчила в своей тетрадке продолжение сказки про принцессу, у которой были такие нежные ручки и ножки, что ей было больно ходить. Она считала, что ее никто не любит. Ведь кто любит, носит на руках телебом. В Орхусе меня ждала моя дорогая датская подружка Хелли Дальгорд, которая за много лет до того стажировалась в России как молодой ученый, стипендия Академии наук, и была звездой Москвы в брежневские годы, бегала по морозу с косичками, в больших дымчатых очках и в сопровождении русской свиты. Настоящая датская принцесса. Она занималась тем, что в России тогда еще не существовало — женской прозой. Как предупредили стажерку, приставленный к ней московский руководитель, это гнилое дело, антисоветские течения. У нас есть только дамская литература, все. Кстати, с Хелле на прощание произошла интересная история. Когда наша принцесса уезжала, ее провожала пол Москвы, вся королевская свита. Одна девушка задержалась последней и вдруг сунула ей старинную икону, просто сунула в передний карман рюкзака, и все. Огляделась, поцеловала Хелле и убежала. Хелле хотела сказать, что это опасно, даже загрустила, не подстава ли тут. Но потом не поверила себе и не спрятала икону. А, будь что будет. Но как раз на самой границе в Бресте ее ждала другая свита — телебом в погонах. Вошли к Хелле в купе и тут же вытащили икону из рюкзака. Арестовали, увели. И на допросе первое, что спросили, не везет ли она чужие рукописи. А именно так она и поступила. А как бы вы думали, телебом? Хелле очень хотелось помочь своим русским друзьям. И люди в погонах нашли то, что было у ней в чемодане. Она везла за границу мои рассказы. Ее спрашивали, с кем она встречалась, что читала, кто такая Петрушевская, где живет. И тут начинается сказка. Хелли немедленно забыла русский язык. Так бывает с бедными красавицами, они теряют речь. Это описано у Андерсена. Она отвечала «нет, нет, нет», даже на вопрос, как ее зовут. Ей говорили, что советский гражданин не может решать сам, где ему печататься. Она отвечала «нет, нет, нет». После многочасовых бесплодных бесед Бедную принцессу посадили в какой-то пустой вагон.